Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре среда, 4 апреля. Эфир Арцахского общественного радио продолжает программа «Голос Степанакерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи. Сообщение главного информуправления аппарата президента НКР. Начался рабочий визит спикера парламента НКР во Францию. Политолог Давид Бабаян о реакции мирового сообщества на апрельскую войну. Итак, подробности новостного блока. Вчера президент НКР Баку Саакян провел рабочее совещание, посвященное вопросам, касающимся реализации ряда социально-экономических программ в республике. Президент дал конкретные поручения руководителям компетентных органов по надлежащему решению обсужденных вопросов. В совещании приняли участие госминистр Арайка Рутюнян, другие должностные лица. Сегодня президент НКР Баку Саакян провел рабочее совещание, посвященное вопросам реализации ряда программ в сфере производственных инфраструктур республики. Соответствующими докладами выступили министр экономики и производственных инфраструктур Левон Григорян, ответственные сотрудники заинтересованных структур. Президент Саакян отметил важность осуществления на высоком уровне всех намеченных работ, дал конкретные поручения в этом направлении. В совещании приняли участие госминистр Арайка Рутюнян, другие должностные лица. 3 апреля в департаменте ДРОМ стартовал рабочий визит, возглавляемый председателем Национального собрания НКР Ашотом Гуляном делегации во Францию. В составе делегации руководитель парламентской фракции «Родина» Артур Товмасян, мэр города Мартуни Мэйр Хачатрян, постоянный представитель НКР во Франции Ванес Геваркян. В мэрии города Бурле-Валанс делегацию Арцаха приняла мэр города Марлен Мурье. Выразив признательность за прием, Ашот Гулян отметил, что между городами Арцаха и Франции развивается непрерывное сотрудничество, и Бурле-Валанс – один из успешных примеров взаимодействия в гуманитарной сфере. Марлен Мурье, в свою очередь, отметила важность непосредственных контактов, подчеркнув, что с прошлого года они пытаются подкрепить сотрудничество конкретными программами, в частности, организовать ярмарку товаров, произведенных в Арцахе, в частности, в Шуши. Затем в мэрии Валанса члены делегации встретились с мэром города Николя Дарагоном. Мэр Валанса поприветствовал председателя парламента Арцаха, выразил готовность развивать сотрудничество между городами-побратимами с учетом приоритетов взаимодействия в сфере образования и культуры. Ашот Гулян поблагодарил за прием, отметив, что в Арцахе высоко оценивают дружественные связи с французскими городами, и эти отношения не нуждаются в искусственной политизации. По его словам, органы общественного и местного самоуправления Арцаха нуждаются в совершенствовании организации своей работы и в этом контексте ищут возможность обмена опытом с развитыми демократическими странами и городами. На встречах присутствовали заместитель консула Армении в Лионе Гаян Манукян, руководитель круга дружбы Франции Арцах Франсуа Рашблуан, представители армянской общины. Во второй половине дня состоялась церемония подписания нового соглашения по сотрудничеству между городами Бурде-Пиаш и Мартуни. Напомним, в рамках децентрализованного сотрудничества между Арцахом и Францией были установлены дружественные отношения между городами Валанс и Степанакерт, а также Бурле-Валанс и Шуши. Ожидания Нагорного Карабаха от мирового сообщества относительно реакции на апрельскую войну 2016 года не оправдались. Об этом заявил начальник главного информуправления аппарата президента НКР Давид Бабаян, говоря о военной агрессии со стороны Азербайджана в апреле 2016 года. При этом он добавил, что ряд государств, в частности страны-сопредседатели Минской группы ОБСЕ, предприняли шаги, чтобы оказать давление на Азербайджан. По его словам, азербайджанская агрессия была предотвращена благодаря армии обороны Карабаха и триединству Армения-Карабах-Диаспора, а сопредседатели Минской группы ОБСЕ предприняли некоторые шаги в этом направлении в непубличной форме. Все это указывает на то, что в случае агрессии полагаться на кого-либо бессмысленно. Залог нашего успеха сегодня и всегда обусловлен мощной армией и единством всех армян, сказал Давид Бабаян. Коснувшись воинственной политики Азербайджана, Давид Бабаян заявил, что враг, который уже говорит об амбициях позициях на Ереван и Зангезур не оставляет никакой альтернативы. Если Азербайджан продолжит свою агрессивную политику, угрожая безопасности нашей страны, то мы неизбежно перенесем военные действия на вражескую территорию. К сожалению, даже спустя не 2, а 30 лет наш враг не воспринимает иначе принуждение к миру, добавил начальник главного информуправления аппарата президента НКР Давид Бабаян. Послушайте материал, подготовленный Кариной Мусаилян. Четвертый день в Арцахе с очередным визитом находятся врачи из Франции во главе с руководителем благотворительной организации «Армед» Жан-Мишель Хекиряном. Напомним, что первый визит Жан-Мишеля в Арцах состоялся в далеком 1989 году. Данный визит 68-й по счету, и каждый раз он приезжает с группой специалистов, на этот раз в составе 8 человек. Среди них следующие специалисты: эндокринолог, хирург, ортоларинголог, уролог, медсестра, сам Жан-Мишель – анестезиолог. Кит когорти вирапуж ми егеле, уролог ме, шакарахти маснакет ме, пушкуир ме, ергу анцервор миште. В среднем в день врачи из Франции проводят 8 операций в Республиканском медицинском центре Степанакерта. До 6 апреля должны провести около 40-45 операций. Ораган 8 вирадутюн. Демодаварабес 40-45 вирадутюн медикадарти. Армен Санусян с медсестрой работают в районах, где Армед обслуживает 5 сельских медпунктов. На средства благотворительной организации проводится ремонт, пополняются препараты для оказания первой доврачебной помощи. Помимо всего этого, каждый раз привозят необходимое медицинское оборудование, обновляется старое. Մենք բերին կորտիկներ, էկո սրդի, էկո, զանազան էկագեներ եւ այլն, ինչ եւ մեր կարելիություններում մեջ. Также ведется тесное сотрудничество с Министерством здравоохранения НКР и с местными врачами. Համագործակցելով մեր հոս գոլեգաներուն հետ եւ առողջապահության նախարարությունին հետ. Самое главное, отметил Жан-Мишель, обмен опытом. Показать коллегам в Арцахе все новое в медицине, что происходит в мире. В конце Жан-Мишель отметил, что каждый приезд в Арцах – это особое чувство, и все с радостью приезжают. Азербайджанский журналист Рахим Намазов, получивший убежище во Франции, тяжело ранен в результате обстрела неизвестными. Инцидент произошел неподалеку от Тулузы. С машиной Намазова, в которой ехала также его жена, поравнялся другой автомобиль. В сторону журналиста, по словам очевидцев, было сделано 8 выстрелов, пишет РИА Новости. Мужчина был тяжело ранен в спину, жена получила пулю в голову. Они оба были доставлены в больницу, где женщина позднее скончалась, сообщает телеканал. Канал «Франс 3». Азербайджановед Татави Кайрапетян на пресс-конференции коснулась предстоящих в Азербайджане выборов, на которых в четвертый раз баллотируется действующий президент Ильхам Алиев. Она затронула вопрос прошедшего в Азербайджане митинга, отметив, что политические силы бойкотировали выборы и заявили, что сложившейся ситуации недостаточно для подготовки к выборам, хотя организуются митинги. Азербайджановед отметила, что на митингах, помимо того, что поднимаются социальные проблемы, звучат и антиармянские призывы. Звучат призывы о необходимости вернуть Карабах, сказала Татави Кайрапетян. Несмотря на это, она отметила, что оппозиция в Азербайджане контролируется и возможно, что именно власть хочет, чтобы звучала антиармянская пропаганда. И о погоде. В четверг, 5 апреля, на территории НКР ожидается переменная облачность, погода без осадков. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. Термометры покажут минус 2, плюс 3 ночью, днем 10-14 градусов выше нуля. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степанакерта». В студии был Сейран Карапетян. До свидания.